В течение многих недель, почти каждый вечер, мы с Кором встречались с мадам Лот и учились читать ее большую Библию. В ее книге было легче разобрать буквы, чем в моей. А кроме того, здесь было много красивых картинок, которые нам нравилось рассматривать. Мне казалось, что я запоминала слова быстрее, чем Кор, но он понимал их гораздо лучше меня. Мадам Лот обучала нас не только тому, как произносить слова, но и старалась объяснить их значение и как мы должны употреблять их в повседневной жизни и нашей речи. Как-то вечером мы начали наш урок с чтения первого стиха 15 главы послания к римлянам. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Я довольно хорошо прочитала эту фразу и споткнулась только на одном слове «немощи». А Кор прочитал это довольно бегло. И когда он кончил, я уже хотела перейти к другому стиху, но Кор, перебив меня, сказал, что нужно сначала понять смысл прочитанного. «Видите, мадам Лот, — сказал он, — сильный — это я. Здесь нет ни одного мальчика, который мог бы справиться со мной. Должно быть, этот стих написан для меня, не правда ли?» «Тебе еще не понять всего, что здесь написано, — ответила мадам Лот. Даже если я объясню тебе, хотя смысл прост. Конечно, ты мальчик крепкий, ты должен быть спокойным и мягким с теми, кто слабее и меньше тебя. И ты должен использовать свою силу, чтобы прийти им на помощь, вместо того, чтобы жаловаться на кого-то». «Да, — задумчиво сказал Кор, — я должен поступать именно так». «Он и так делает только хорошее, мадам! — перебила я. — Он добр и ласков со мной». «Это естественно, — сказал Кор, посмотрев на меня. — Ты маленькая и нуждаешься в заботе, а я вот думаю о Пьере». «Я не думаю, что речь здесь идет о Пьере, ведь он намного старше тебя». «А кто это Пьер? — спросила мадам Лот. — Это брат Кора, — ответила я. — Ему почти 13 лет, но у него болит спина, и он все время лежит на песке. Это все, что он может делать, а больше его ничего не интересует». «Бедный Пьер! Неужели он ничего не может делать? А почему бы ему не научиться вязать или плести корзинки из тростника? Он почувствует себя счастливым, если будет полезен. А если ты научишь его, Гуэн?» «Я не умею ни вязать, ни плести корзинки», — ответила я. «Но я могу научить тебя. Я очень хорошо умела плести их, когда была маленькая, и до сих пор не забыла, как это делается». «А читать я больше не буду учиться?» — обиженно спросила я. «Потому что каждый день я должна была еще помогать маме». «А я бы предпочел лучше делать корзинки, чем учиться читать», — сказал Кор. «Ведь это намного легче». «Я не думаю, что твои пальцы для этого приспособлены», — ответила мадам Лот. Кор посмотрел на свои большие руки, не привыкшие к тонкой работе. «А впрочем, посмотрим. Гуэн, читай следующий стих». И мы продолжили чтение. Но слова меня больше не интересовали. Во мне боролись два желания. Или скорее научиться читать, или помочь Пьеру. Кор читал: «Ибо и Христос не себе угождал». Это был третий стих. И я так задумалась, что чуть не пропустила свою очередь читать. Эти слова, несомненно, были обращены ко мне. И когда урок окончился, я уже решила: «Пожалуйста, мадам Лот, научите меня делать корзинки». Вот и хорошо, Гуэн. Кор будет продолжать учиться читать, а ты в это время будешь плести тростник. Он догонит тебя, а потом вы сможете работать вместе. Я знаю, где можно достать немного сухого тростника, из которого мы начнем делать корзинки. А Кор будет обрезать его для Пьера. «Прекрасно!» – воскликнул Кор. И, довольные, мы отправились домой. Я не думала, что делать корзинки так легко и интересно. И в конце недели мадам Лот сказала, что я могу начать учить этому Пьера. Обрадованные, мы пошли домой, и Кор нес в руке большой пакет с сухим тростником, а я гордо размахивала своей первой корзинкой, которую собиралась показать Пьеру. Придя домой, я увидела Пьера, который, как обычно, лежал на песке, и бросилась к нему. «Пьер! Пьер!» – закричала я. «Сейчас я кое-что тебе покажу и научу тебя делать корзинки. Мадам Лот сказала, что я должна помочь тебе, потому что я сильная, а ты слабый, и я быстро научилась плести тростник». Но у Пьера был мрачный вид, когда он обернулся ко мне. Я увидела, что чем-то обидела его, и, присев рядом с ним, добавила: «Я не хотела тебя обидеть, Пьер. Кор объяснил бы тебе лучше, чем я. Но тебе так грустно здесь одному, и ты не можешь бегать в город вместе с нами. Вот что я хотела сказать словом «слабый».» Пьер молчал, а я продолжала: «Мы с Кором думали, и мадам Лот тоже, что тебе понравится делать корзинки. Посмотри, я принесла тебе одну, а Кор уже приготовил тростник». Мне все еще не удавалось заинтересовать Пьера и тем более заставить его говорить, но я видела, что он слушал. Вдруг, вместо того, чтобы ответить, он заплакал. «О, Пьер, не плачь, прошу тебя! Я всегда один! Я всю жизнь был никому не нужен! Когда Кор здесь, мама часто ругает его, но стоит ему уйти, как она говорит, что он ее утешение и самый лучший из всех детей. А ты? Ты тоже можешь ловить креветок и учиться читать, хотя ты и такая маленькая. А я, хотя и намного старше вас, ничего не могу делать, ничего не умею. И зачем только я родился на этот свет?» Пьер рыдал все громче. Я была очень расстроена, потому что он никогда не говорил о себе, а все время молчал. Я не знала, что ответить, и молча стояла около него в ожидании, что он заговорит опять. «А кто это посоветовал тебе научить меня чему-нибудь, Гуэн?» — наконец спросил он. «Я не думал, что ты или Кор когда-нибудь вспомните обо мне. Вы всегда вместе, а я один. Я никогда не думала, что ты так страдаешь. И Кор тоже ничего не знал. А теперь я научу тебя плести тростник, и ты сможешь приносить пользу. Ведь эти корзинки очень дорого стоят, Пьер. Ты заработаешь много денег, и мама будет довольна». Через некоторое время Пьер успокоился и повернулся ко мне. Когда Кор принес тростник, он взял один и согнул его. Потом мы решили сделать маленький заговор. Было условлено пока ничего не говорить маме про корзинки. Пьер будет работать недалеко от хижины, а мама его не увидит, потому что всегда занята. Кор будет уносить каждую корзинку и прятать ее под старой лодкой, лежавшей на берегу, кверху килем. Потом, когда мы продадим их, Пьер принесет маме деньги, и это будет большим сюрпризом для нее. «Я уже нарезал немного тростника», — радостно сказал Кор, — «и буду готовить его каждый раз, когда он тебе понадобится». В этот вечер я была очень счастлива. Однако мы жалели, что так долго не общались с Пьером. Засыпая, я думала, знает ли Иисус о том, что произошло, и доволен ли он, что для Пьера наконец нашлось настоящее дело. Пришел август, дни становились короче, и, думая об осенних вечерах, я спрашивала себя, когда лучше брать уроки у мадам Лот? Чем дальше я училась, тем больше мне хотелось знать. И вечером я спросила ее, сможет ли она позаниматься со мной в воскресенье утром? «Ты можешь прийти», — с улыбкой сказала она, «но, возможно, ты не застанешь меня дома». «А куда же вы пойдете в воскресенье?» — спросила я. «На христианское собрание, Гуэн. Ты никогда не была в церкви?» «Нет». «Я слишком плохо одета. В городе я видела красивую церковь, в которую входили дамы в красивых пальто». «Ты знаешь, Гуэн, Богу нет дела до этого. Бог не нуждается ни в красивой одежде, ни в дорогих одеждах прихожан. Ты помнишь стих, который мы читали в истории Самуила? Человек видит только внешность, а Бог еще и душу. Христианское собрание, куда я пойду, будет в обычном зале. На него придут такие же простые люди, как мы, рыбаки, рабочие. Ты хочешь пойти со мной?» «А что там надо будет делать?» — вместо ответа спросила я. Мадам Лот укоризненно посмотрела на меня. Наверное, она была удивлена, что я задаю такие глупые вопросы. «Моя дорогая Гуэн, — сказала она, — мы идем туда, чтобы поклониться Богу, помолиться Ему, попросить о своих нуждах и услышать Его святое слово». «Если надо просить, тогда я пойду, — обрадовалась я. — Я еще не очень хорошо умею просить. Никто хорошенько не научил меня этому. Как это надо делать?» А женщина, которая дала мне Библию, сказала, что я должна просить. Время до воскресения тянулось очень медленно. Мне очень хотелось пойти на собрание. И в субботу всю ночь я не сомкнула глаз. В воскресенье утром в назначенное время я пришла к мадам Лот, чтобы первый раз в жизни пойти на христианское собрание. После слов мадам Лот меня мало заботил мой внешний вид, и так как мама еще спала, когда я уходила из дома, я не попросила у нее своего лучшего платья, а пошла в том, которое носила каждый день, босиком и не очень-то чистое. Мне показалось, что мадам Лот немного удивилась, увидев меня, когда я вошла в комнату, но ничего не сказала. А так как время шло, и старушка не могла быстро идти, мы отправились в путь. Когда мы вошли в зал, народу еще было очень мало. И мне вдруг стало стыдно своего грязного вида. Мадам Лот села на скамью, где уже расположились несколько пожилых дам, и я присела возле нее. Мне уже начало надоедать тихо сидеть, как сзади послышались шаги. Обернувшись, я увидела множество детей, хорошо и чисто одетых, которые расселись на скамейках, расположенных вдоль стены. Мне было интересно узнать, кто они. Немного погодя, какой-то господин заговорил. Это было очень странное утро. Я услышала много непонятных мне вещей, и хотя после этого случая я часто посещала собрания, мне трудно сказать, какие чувства я испытала в первый раз. Мне казалось, что кто-то невидимый присутствует здесь и слушает молитвы. У меня не было подобного чувства, когда я была одна на берегу. А теперь я шептала: «Иисус, я знаю, что ты здесь». Потом пели гимны. Я не рискнула петь, но мне казалось, что все голоса выражали то, чем было переполнено сейчас мое сердце. Однако под конец мне это наскучило. Я чувствовала усталость, глаза слипались, и, наконец, я уснула, не заметив как, уронив голову на плечо мадам Лот. А проснулась, когда все уже начали вставать, собираясь уходить. По дороге обратно я не сказала мадам Лот ни слова, потому что была погружена в свои мысли. И только на следующий день, придя к ней на урок, я спросила, кто были те дети, которые пришли на собрание? «Они из воскресной школы, Гуэн. Они обучаются по Библии, разучивают различные гимны, а потом воспитатели ведут их в церковь». «Все дети могут учиться в воскресной школе?» – спросила я. «Ты можешь поступить туда, если мама отпустит тебя. Хотела бы ты там учиться?» «О, да!» – ответила я. «Я спрошу об этом маму, как только вернусь домой». Когда урок закончился, я во весь дух побежала домой, чтобы спросить у мамы разрешение учиться в воскресной школе. Я не сомневалась, что она отпустит меня. Вбежав на порог и ничего не замечая вокруг, я подбежала к маме, крича: «Мама, мамочка, разреши мне учиться в воскресной школе и разреши, пожалуйста, одеть мне розовое платье». «В воскресной школе? Этого еще не хватало!» – гневно ответила мама. «Даже не говори об этом! Я сыта по горло вашими чтениями и школами! Скоро вы ни на что не будете способны, ни ты, ни он! Посмотри вот на этот кусок хлеба! Кто его теперь съест, скажи!» Я увидела на столе несколько больших пирогов, настолько сгоревших, что их и в самом деле невозможно было есть. «Это все от того, что вы больше ни о чем не думаете, кроме своих книг. В конце концов, мое терпение скоро лопнет», – негодовала она. Я не понимала, что произошло, и смотрела на Кора, который стоял рядом, опустив голову. «Это я сжег хлеб». «Вы всех заразили своим чтением», – продолжала мама. «Уже и Пьера не видно нигде. Может быть, он тоже сидит и читает где-нибудь в уголке. Во всяком случае, он больше не следит за печью. Ты тоже, Гуэн, могла бы быть полезна семье, которая приютила тебя. Но нет, вместо этого ты учишься читать, как какая-то знатная дама. И, наконец, Кор, обещавший следить за печью, берет книгу и забывает все на свете. Он, конечно, думает, что хлеб валяется на дороге, как эти булыжники». «Мне, мама, в самом деле очень жаль», – произнес Кор. «Жаль! Я и не сомневаюсь, но хлеб от этого лучше не станет. И ты еще больше пожалеешь, когда начнешь жевать горелую горбушку с вечерним супом. А ты смотри сюда», – сказала мама, повернувшись ко мне. «Вот твоя ненаглядная книга на этажерке. И чтобы больше ее не трогать, я запрещаю тебе и Кору. И запомни, что я больше не хочу слушать ни об уроках, ни о школе». Я вышла из дома и в слезах села в траву. Мне было трудно сразу от всего отказаться, когда я уже начала делать успехи. Я так хотела научиться читать до возвращения той милой женщины и ходить вместе с другими детьми в воскресную школу. А теперь все надежды рухнули. Я надеялась стать послушной девочкой и поступать так, как скажет Всевышний. А теперь не я буду виновата, если стану непослушной, потому что как же я могу обойтись без Библии? Я была очень сердита на маму и забыла о всем хорошем, а также о том, что Кор сжег хлеб на целую неделю. А потом я подумала, что если бы Всевышний действительно хотел, чтобы я стала хорошей, он ни за что бы не допустил, чтобы это произошло. Все было бы в порядке, и я бы пошла учиться в воскресную школу. Виноваты прежде всего мама, Кор и все. Только я была права, и поэтому мне было очень грустно. На следующий день мое настроение еще больше ухудшилось, и мама сказала, что я должна буду уйти, если не исправлюсь. Я вышла ворча и направилась к пляжу. Сделав несколько шагов, я услышала голос Пьера, который был намного веселее обычного. Он сидел около лодки. Возле него стоял пакет с тростником. Пьер так проворно заплетал стебли, что я едва могла уследить за его пальцами. «Смотри, Гуэн!» — сказал он. «Сколько корзинок я уже сделал! Кор складывает их под старую лодку. Пойди, посмотри!» И я нехотя поплелась к лодке, так как в этот момент корзинки меня совсем не интересовали. Но как же я удивилась, увидев множество аккуратно сплетенных корзин. «Каждая стоит 5-6 франков», — сообщил Пьер. «Я хочу, чтобы мсье Джон узнал, что я продаю их. Он сразу же захочет их купить, потому что Мэри сказала, что корзинки ему очень нужны». Моя сестра Мэри работала у мсье Джона, одного из крупнейших в стране фермеров. «Я думаю, Гуэн, — продолжал Пьер, — что если утром у тебя будет время, ты сможешь пойти и сообщить ему об этом, и тогда я принесу маме деньги». «Я не пойду туда, меня мама заругает, — ответила я, собираясь уйти. «О, Гуэн, сходи туда, я уверен, что мама разрешит тебе». «И я не буду ничего у нее спрашивать. Я сказала тебе, что не пойду туда». Я ушла, но мне было неспокойно. То, что я сделала, не могло понравиться Христу. Вдруг мне вспомнился стих, который мы читали в Библии, «Мадам Лот», ибо Христос не себе угождал. И мне стало стыдно за свою грубость по отношению к Пьеру. Через минуту я снова вернулась к нему. «Пьер, мне очень жаль, что я так грубо разговаривала с тобой. Я сейчас же пойду к мсье Джону. Дай мне одну корзинку, чтобы он увидел, как хорошо ты их делаешь». Пьер обрадовался. «Я подожду тебя здесь, Гуэн, а потом ты мне скажешь, согласен ли мсье Джон купить их у меня». «Я быстро!» – уже на бегу крикнула я. Потом я сказала себе, что если теперь у меня нет Библии, то, по крайней мере, я постараюсь вспомнить то, что уже знаю, и попрошу Иисуса научить меня еще чему-нибудь. Может быть, Он найдет для этого другой способ? Я была уже почти около фермы, как услышала сзади шум телеги. «О, какая прекрасная барышня!» – раздался громкий голос, и, обернувшись, я увидела самого мсье Джона, который вез в сарай снопы. «Не хочешь прокатиться вместе со мной?» – спросил он. И тут же поднял меня. Я расположилась рядом с ним на снопах, очень довольная собой. «Мы едем медленно, Гуэн, но я думаю, это не беда. Куда ты направилась? Может быть, на ферму? Повидаться с сестрой?» «Нет. Мне нужны вы», — ответила я. «Я? В таком случае тебе повезло, потому что во время жатвы меня почти не бывает дома. Чего желает твоя мама?» «Меня послал Пьер, а не мама. Он сделал много корзинок и хочет узнать, нужны ли они вам». «Конечно!» — воскликнул фермер Джон. «Когда много фруктов, корзинок всегда не хватает. А в этом году их вообще трудно достать. Я обещаю тебе, что начну пользоваться ими, как только Пьер их доделает. Я очень рад, что такой парень, как Пьер, наконец нашел себе занятие. Он очень хочет помогать маме, а креветок не может ловить из-за своей спины, вы знаете?» «Да-да, бедный мальчик. И сколько корзинок он продает?» «Около 20». «О, это немало», — сказал фермер. «Если хочешь, вы скором можете сегодня вечером принести их мне. Я сразу же заплачу, и Пьер сможет отдать маме деньги. Я помню, как сам с удовольствием делал это, когда был мальчишкой». «Значит, ты выполняешь его поручение, да?» «Слушая, как ласково разговаривает со мной мсье Джон, я еще больше пожалела о своей грубости и неприветливости. И когда он ласково щелкнул меня по голове, сказав, что со временем я буду утешением для мамы и стану такой же прилежной, как Мэри, я чуть не сгорела от стыда, сознавая, как мало заслужила эти похвалы. Разговаривая, мы въехали во двор, и мсье Джон помог мне спуститься. Потом он посоветовал мне сходить на кухню и посмотреть, там ли Мэри. Кухня была очень чистая и светлая. На оловянных блюдах, расставленных на полках вдоль стены, и на сосновом столике плясали отблески огня, разведенного в печи. Очень яркие плитки, расположенные в форме геометрического рисунка, были, как всегда, чисто вымыты. Мадам Джон то входила, то выходила. Она готовила еду своему мужу и работникам фермы, так как приближалось время обеда. Мне тоже дали тарелку супа и большой ломоть хлеба. Возясь с кастрюлями и картошкой, мадам Джон успевала расспрашивать меня о маме и о братьях. «Ты ведь отнесешь маме немного молока, Гуэн?» — с улыбкой спросила меня добрая женщина, когда я уже собиралась уходить. Она налила мне маленькое ведерко молока, и, обрадованная, я осторожно понесла его домой. Я рассказала Пьеру о моем визите и пообещала, что вечером мы скоро отнесем корзинки на ферму. Потом я пошла домой, поставила молоко около двери и сказала: «Мама, сегодня утром я вела себя очень плохо, но если что-нибудь нужно, я постараюсь сделать это хорошо». Мама повернулась и посмотрела на меня. И вдруг взяла меня на руки и поцеловала. Она не часто целовала меня, поэтому я очень обрадовалась. «У меня тоже было плохое настроение», — ответила она. «Ты знаешь, почему? Я постоянно работаю и очень устаю. Нет отдыха ни телу, ни сердцу. Ах, Гуэн, мне надо просто отдохнуть. Но мне кажется, что я отдохну только в могиле». «Мама, ты не рассердишься, если я прочитаю тебе из Библии?» И я прочитала ей хороший стих, которому научила меня мадам Лот. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я была поражена, увидев, как мама села и заплакала. Я не помнила, когда она плакала в последний раз с тех пор, как умер отец. Не зная, что делать, я уже хотела позвать Кора, но мама успокоилась и вытерла фартуком слезы. «Гуэн, — сказала она, — я уже слышала эти слова. Я часто повторяла их в молодости, когда, несомненно, была лучше, чем сейчас. Прочитай, пожалуйста, еще раз этот стих, дитя». Я прочитала этот стих снова и добавила: «Это правда, мама, потому что так сказал сам Иисус». «Да, это правда, только не для меня. В жизни я шла по другому пути, чем моя мама, которая научила меня этим словам. И теперь видно, что эти пути ведут к разным целям. Но я уверена, Гуэн, что ты будешь хорошей девочкой. Не обращай внимания, если я тебя иногда ругаю. А теперь иди, у меня много работы». Я вышла, чтобы взять молоко, Мама была очень тронута вниманием мадам Джон и принялась за свою обычную работу по дому. Мы с Кором смогли пойти на ферму только после обеда, так как днем ходили в город торговать креветками. К нашему удивлению, мы получили за корзинки 60 франков. И теперь с радостью представляли себе, как Пьер отдаст эти деньги маме. Когда Кор начал пересчитывать деньги, его брат не верил своим глазам. Впервые он сам заработал деньги. «Надо все рассказать маме», — сказал он. «Идемте со мной». Но мамы не было дома, и мы решили подождать ее, усевшись на песок возле дома. Это был первый вечер, когда я не пошла читать к мадам Лот. Увидев, что мне нечего делать, Кор предложил поискать на берегу ракушек для ужина. Пьер пообещал подождать нас. Вернувшись через час, мы еще издали услышали голос Пьера. Он был чем-то расстроен. Рядом с ним стоял Гюго. Он что-то сердито говорил Пьеру. «Кор!» — крикнул Пьер. «Гюго взял у меня деньги!» «Ты ненормальный!» — сказал Гюго. «Разве я не пообещал принести тебе хороший сервиз? Через несколько дней у тебя будет 1000 франков вместо твоих ничтожных 60, и ты будешь богат!» «Кор, отбери у него деньги!» — беспомощно повторял Пьер. «Ведь я даже мечтать о них не смел, и так хочу отдать их маме!» «Не беспокойся, твои деньги никуда не денутся», — сказал Гюго, похлопав себя по карману. «Я хотел бы посмотреть, как Кор отберет их у меня. Он сразу же полетит вверх тормашками». Кор был потрясен. Он сжал кулаки, и хотя Гюго был наполовину выше его, готов был броситься на обидчика, лишь бы вернуть Пьеру деньги. «Только подойди», — сказал Гюго, усмехаясь. Я попыталась остановить Кора, обхватив его сзади руками. «Как ты можешь так делать, Гюго?» — воскликнула я. «Тебе не потребовалось много сил, чтобы обокрасть Пьера, а теперь ты хочешь драться с тем, кто намного младше тебя». «Обокрасть? Я не обокрал его!» — крикнул Гюго. «Я только взял деньги взаймы». «Ты украл! Пьер не хотел тебе их давать. И если ты сейчас же не вернешь деньги, я все расскажу маме. Вот она уже идет». Обычно Гюго не обращал внимания на мать, но сейчас было заметно, что ему не хотелось иметь с ней дело. Быстро вынув деньги из кармана, он бросил их Пьеру. «На, идиот, бери свои деньги!» «Я же пошутил, а ты расплакался. Может, мне просто было интересно, что станет делать Кор?» И, приняв независимый вид, Гюго ушел. «Что здесь происходит?» – спросила мама, подойдя к нам. «Где Гюго?» «Он ушел, не отдав мне свою зарплату». «Он только что был здесь», – сказал Пьер. «Но посмотри, мама, сколько денег я тебе заработал!» И он радостно протянул ей 60 франков. «Заработал? Что ты хочешь этим сказать, мой мальчик?» «Я делал корзинки. Гуэн научила меня плести тростник. И я быстро сделал 10 корзинок, за которые мсье Джон заплатил 60 франков. Потом я сделаю еще больше и заработаю много денег». «Какой ты молодчина, Пьер!» — сказала мама, целуя его. «Это будет для тебя хорошим занятием, а для меня — большой помощью!» «Так, значит, вот почему тебя не было видно! Ты делал корзинки?» «Я ни за что бы не догадалась!» «Да!» — сказал Пьер, потирая руки. «Я стану богатым, мама, вот увидишь! Я построю тебе большой дом, и тебе не надо будет работать. Ты сможешь сидеть в красивом красном платье и вязать. Кор и Гуэн будут около тебя. И Гюга тоже, если захочешь. И мы будем счастливы. Пьер замечтался, а мама была очень взволнована. Знал бы отец, что ты нашел себе работу, тихо произнесла она. Мама, сказал Пьер, глядя ей в лицо, теперь ты не будешь говорить, что я ни на что не годен, ведь так ты не представляешь, как я хотел чем-то помочь тебе, но не знал, как это сделать. Спасибо Гуэн, которая научила меня этому ремеслу. Это мадам Лот подсказала мне и научила меня делать корзинки. Так это мадам Лот? Воскликнула мама. Я надеялась, что она разрешит мне продолжать учиться читать, но она ничего не сказала и продолжала разговаривать с Пьером. «Я должна идти готовить ужин», — сказала она наконец. «А ты, Пьер, можешь оставить себе 10 франков, потому что это твой первый заработок. А когда Кор пойдет в город, он купит тебе то, что ты захочешь». Но Пьер покачал головой. «Это твои деньги, мама», — сказал он. «Но я хочу кое о чем попросить тебя». «Что такое, мой мальчик? Говори скорее, а то картошка подгорит». «Разреши, пожалуйста, Гуэн снова взять Библию и пойти учиться к мадам Лот». Услышав это, я испугалась, что мама рассердится. Но она сказала: «Да, я разрешаю. Но ты всегда должна быть здесь, если будешь нужна мне. Кроме того, Гуэн, я не люблю, когда что-нибудь делают наполовину. И если ты учишься читать, ты можешь ходить и в воскресную школу. Я тоже посещала ее, когда была маленькая, но теперь я уже почти все забыла». И мама заспешила домой. «Я и не думала, что все так быстро уладится. И если бы не случай с Гюга, я была бы совсем счастлива. Я очень полюбила воскресную школу и так часто рассказывала о ней Куру, что он тоже захотел пойти туда. И мы вместе с мадам Лот спросили, что он решил. «Я очень хочу пойти туда, но кое-что смущает меня», — ответил Кор. «Что такое, мой мальчик? Ведь ты, надеюсь, согласишься учиться с детьми, которые младше тебя?» «Не в этом дело», — сказал Кор. «Но мне нечего надеть. Мои брюки и свитер очень старые. В них еще можно ходить на пляж. И я не хотел бы просить у мамы другую одежду. Она столько работает, чтобы прокормить нас. А в этом мне стыдно ходить в школу. Как вы думаете, мадам?» «Но, Кор, твоя одежда еще лучше моей!» — воскликнула я. «Я даже не знаю, чью одежду лучше выбрать, чтобы ходить в школу», — с улыбкой сказала мадам Лот. «Ты, Гуэн, не успеваешь штопать дыры на своем платье». «Но никто не учил меня этому. Не могли бы вы научить меня шить? Тогда я могла бы починить свою одежду и одежду Кора, и мы бы вместе пошли в школу». Но старушка покачала головой. «Лучше всего вам купить новую одежду. Я думаю, Кор, что ты сможешь на нее заработать». «Но я умею только ловить креветок, мадам, и все деньги после продажи отдаю маме». «Я понимаю, но ведь ты же не весь день ловишь креветок». «Я бываю свободен до обеда или уже ближе к вечеру. Но кто согласится принять меня на работу?» «Я подумала об этом. Садись, Кор, я расскажу тебе. Ты знаешь Жоржа Ришера, который живет около моря?» «А, это калека, как и Пьер?» «Да, он хромает, но он не так немощен, как Пьер». «Жорж – мой племянник», – продолжала мадам Лот. «Он очень хороший и любит меня. На прошлой неделе он пришел и сказал мне: «Тетя, водоросли уже выросли, и еще никогда их не было так много, как в этом году. Если я смогу, то соберу их до прихода туристов, и таким образом смогу выручить приличную сумму. папа очень обрадуется. Ты, наверное, знаешь, Кор, что отец Джорджа болен и что он делает для него все, что может. Мы с Кором знали, что водоросли росли около скал, прямо на поверхности воды. Иногда мы собирали их, когда играли, но мы никогда не думали, что водоросли можно продавать. Так вот, дети, я думаю, что Кор и Джордж будут собирать водоросли вместе. У Джорджа есть осел, а отец даст ему телегу. Джордж покажет вам, где растет много водорослей, а Кор будет собирать их в тележку. Когда тележка наполнится, Джордж поедет продавать их в город, а потом вы разделите деньги. И я не сомневаюсь, Кор, что этих денег хватит на то, чтобы купить тебе костюм. Кору эта идея очень понравилась. «Ура!» – закричал он. «Скажите Джорджу, что я готов идти с ним. Больше всего на свете я люблю карабкаться по скалам». «Джордж очень добрый», – сказала старушка. «Иначе я бы не послала тебя к нему. К тому же я знаю, что ты будешь хорошим напарником». Кор был доволен, хотя он и не ожидал услышать такую похвалу. Но, по-моему, мадам Лот была совершенно права, потому что я не знаю мальчика более честного и трудолюбивого, чем мой брат Кор. Мадам Лот договорилась обо всем с Джорджем, и после обеда, когда стояла хорошая погода, я уговорила Кора взять и меня с собой, и мы вместе отправились собирать водоросли. Тележка стояла у дверей дома Джорджа. Она была большая, и ослик с трудом тянул ее, хотя и считался самым сильным в деревне. Мы уселись в тележку. Джордж взял вожжи, а Кор бережно придерживал меня, потому что тележку сильно трясло на кочках, когда мы ехали по дороге, ведущей к скале. «Где мы остановимся?» – спросил Кор. «Нам надо будет спускаться вниз или подниматься на скалу?» «По берегу ехать нельзя, там очень узко, и телега не пройдет. Я уже думал об этом. Лучше ехать по дороге. Если ты мне поможешь, мы перенесем корзинки на скалу. Ты, Кор, спустишься и наполнишь корзинку водорослями. Потом мы с Гуэн возьмем ее у тебя, чтобы переложить водоросли в телегу. А ты в это время будешь наполнять другую корзинку». «Согласен», – сказал Кор. «Сколько мы сейчас наберем? Правда, Гуэн?» Скалы, как и говорит Жорж, спускались к самому морю и соседствовали с холмами, где находилась шахта, в которой работал Гюга. Дорога, по которой хотел проехать Жорж, пролегала между двумя скалами. Жорж хотел забраться как можно выше, но дорога становилась все круче и круче. Мы скоро спустились на землю. А немного погодя, Джордж объявил, что телега дальше не пройдет. Тогда мы ослабили у осла вожжи, чтобы он мог пожевать свежую траву и чертополох, которого было много вокруг. И нагруженные корзинкой и веревкой, мы втроем стали медленно подниматься на вершину. Тропинка была крутая. И Джордж шел медленно, чтобы не рисковать. Даже для того, кто привык иметь дело со скалами, это было опасно. Кор снял куртку и приготовился спускаться. Тогда я попросила его взять меня с собой. «Ты же знаешь, что я умею спускаться и подниматься не хуже тебя. У меня никогда не кружилась голова. А вдвоем мы сможем работать в два раза быстрее. Кроме того, водоросли надо промывать в море. А кто это будет делать, если я останусь наверху?» Наконец, Кор разрешил мне пойти с ним, с условием, что я буду держать веревку при спуске и никуда не уйду с места, которое он мне покажет. Там я буду мыть водоросли, пока он будет собирать их около скалы. Перед нами, насколько хватало глаз, простиралось голубое море с множеством рыбацких лодок и с кораблями, которые один за другим исчезали за горизонтом. Сзади нас возвышались холмы, на которых среди папоротника и карликового орешника виднелись меловые камни. То здесь, то там из труб шахты поднимались клубы дыма. Справа, далеко-далеко, можно было разглядеть город. Чуть поближе – несколько хижин. Вдоль берега стояло несколько отдельных домов, а слева располагались поля с созревшей пшеницей и длинные ряды уже сжатых снопов. Но стоило нам сделать два шага вниз, как вид изменился. Нам стало видно только море. Мы слышали только шум волн у подножия скалы. Я так поразилась тишиной, которая окружила нас, что чувство страха и одиночества завладело всем моим существом. И я позвала Кора, который был почти в самом низу, чтобы он вернулся и помог мне пройти дальше. Когда мы прошли половину пути, тропинки привели нас в маленькую пещеру. Кор остановился, чтобы получше разглядеть ее. Но мне почудилось, что там кто-то дышит. И я потянула Кора за рукав. Увидев бледность на моем лице, он улыбнулся. «Ты думаешь, что там сидит лев? Если это так, я убью его!» Так, немного посмеявшись, ему удалось успокоить меня, и мы продолжали спускаться. Вскоре страх мой рассеялся, и теперь я думала только о нашей работе. Мы нашли место, где росло много водорослей. Внешняя часть скалы была сплошь покрыта зелеными нитями, и урожай здесь обещал быть очень обильным. Кор нашел на берегу моря место, где песок был сухой. Он сваливал водоросли возле меня, а я промывала их. И влажные, и блестящие укладывала в корзинку. Потом, когда корзинка наполнялась, мы давали Жоржу знак. Он бросал веревку с крючком. Мы вешали на него корзинку, и он тянул вверх к себе. А мы следили, как груз раскачивался над нашими головами около крутой скалы. Потом мы зацепляли следующую корзинку, которую Жорж снова тянул. И так мы работали, пока Жорж не закричал нам, что тележка уже полная. Темнело, приближалась ночь, и нам пришлось подниматься наверх с большими предосторожностями, потому что не было видно, куда ставить ногу. Около пещеры Кор сказал: «Подожди минуточку, Гуэн, я хочу посмотреть, что там внутри. Я быстро вернусь». «Но сейчас темно, ты ничего не увидишь», — сказала я. Я не хотела, чтобы он заходил туда, но мне было стыдно признаться в этом. И я осталась стоять, вся дрожа и неотрывно следя за силуэтом Жоржа Ришера, который отчетливо вырисовывался на фоне голубого неба на самой вершине скалы. Прошла минута, как Кор оставил меня. Вдруг я услышала чьи-то шаги. Я обернулась и увидела темную фигуру человека, который поспешно выскользнул из пещеры и со всех ног бросился вверх по тропинке. Смертельно напуганная, я все-таки догадалась, кто это был. По походке я узнала Гюга. Вскоре появился Кор. И, несмотря на сгущающиеся сумерки, я увидела, что он был чем-то взволнован. «Ты видела Гуэн?» — спросил он, переводя дыхание. «Это Гюга!» — ответила я. «Да!» — подтвердил Кор. «Но что он здесь делал?» И он так испугался, увидев меня, и попытался спрятаться, чтобы я его не заметил. Боюсь, как бы он не задумал что-то плохое. «Идем», — сказала я. «Скоро наступит ночь, и мы не сможем подняться. А Гуга мы поговорим позднее». «Но ни слова Жоржу, слышишь?» — предупредил Кор. «И маме тоже. Мы ее только обеспокоим этим». И я обещала ему молчать. Мы расстались с Жоржем Ришером, договорившись, что завтра утром он отправится в город продавать водоросли. Мы скоро пошли домой, болтая об удачном сборе водорослей. Потом мы заговорили о Гюго. «Я думаю, что ничего такого не случилось», — сказал Кор. «Может быть, ему просто нравится гулять там». «Но тогда почему он был напуган и так быстро исчез?» «Может быть, он не узнал меня?» «Уверяю тебя, что я тоже очень испугался». «Ты расскажешь об этом маме?» «А что рассказывать? Гюго, может, сам об этом вспомнит. А нет, то и я ничего не скажу. Не надо торопиться, Гуэн». И мы больше не говорили об этом. На следующий день Жорж продал наш урожай. Мы не ожидали, что он принесет так много денег. Кору досталось столько, что он мог теперь купить необходимое количество ткани на новый костюм. Мама была очень довольна и пообещала помочь выбрать ткань. В субботу мы решили пойти вместе на базар и купить полотно. Когда в 6 часов мы уходили из дома, Гюго еще не пришел с работы, и мама спрятала ключ, чтобы, вернувшись, Гюго мог найти его. Мы были очень счастливы, так как кроме ткани мама хотела купить посуду и шаль для себя, а мне – моток красной пряжи, с помощью которой мадам Лот хотела научить меня вязать. Ярмарка проходила на большой площади, в самом центре деревни. В этот день шахтеры получали месячную зарплату, и многие из них пришли сюда вместе со своими женами и детьми, и теперь рассматривали в лавках товары. Для детей здесь были организованы различные представления и спектакли, в то время как их матери рассматривали ряды с домашней утварью, тканями и обувью. Кроме того, здесь продавали изделия из цветного фаянса, и мама купила тарелки и кружку для Пьера, на которой золотыми буквами было написано его имя. Но нашей главной задачей было купить ткань, и я ни на что не обращала внимания, пока мы не обошли все лавки и не выбрали самое лучшее и красивое полотно. Никогда еще у Кора не было такой нарядной одежды, и поэтому я чуть не запрыгала от радости, поминутно трогая теплую и толстую материю. Это был вид самого высокого качества, и мы надеялись, что его хватит на многие годы. Но когда мама спросила цену, оказалось, что она намного больше той суммы, которую располагал Кор, и мы уже хотели уйти, очень расстроенные, когда мама, подумав, сказала, что у нее есть небольшая сумма денег, и что у Кора будет эта ткань, что он заслужил новый костюм. Только потом мы узнали, что мама потратила деньги, отложенные себе на шаль, и ей пришлось дожидаться следующего базара. Полотно было куплено и упаковано. Потом мы выбрали красную пряжу. И, наконец, устав ходить по ярмарке и рассматривать товары, мы пошли домой. Приближаясь к дому, мы встретили Гюго, который знаком показал Кору, что хочет с ним поговорить. Мама продолжала идти, а мы с Кором остановились. «Слушай, Кор, — начал Гюго, — я знаю, что ты не хочешь доставить мне неприятности, поэтому не говори маме о том вечере, ведь ты хороший парень, не так ли?» «А что ты делал в той пещере, Гюго?» «Я не должен отчитываться перед тобой», — ответил Гюго. «И я могу ходить на скалы так же свободно, как и ты. А ты что там делал?» «Смотри, как бы я не рассказал об этом маме». И Гюго попытался улыбнуться. «Ты же прекрасно знаешь, я собирал водоросли». «Хорошо, а почему бы и я не мог искать там водоросли?» «Слушай, Гюго, если ты не сделал ничего плохого, тогда почему ты не хочешь, чтобы мама узнала об этом?» «Я совсем не такой тихоня, как ты думаешь. И перестань так разговаривать со мной. Сейчас ты скажешь правду, а мы с Гуэн никому ничего не расскажем». «Видишь ли, Кор, есть вещи, о которых тебе еще очень рано знать. Кроме того, У меня есть причина, чтобы мама не узнала, куда я ходил в тот вечер. Так молчи и ты, Кор!» Кор ничего не ответил, он думал. «Ведь я твой брат, Кор, и очень люблю тебя, несмотря на то, что иногда бываю груб. А что касается Гуэн, то она готова сделать для тебя все». Гюго говорил так ласково, что Кор готов был уже на все согласиться с ним. И увидев это, я сжала его руку, потому что считала, что он не должен так поступать. И прежде чем Кор успел вымолвить слово, Гюго достал из кармана 2 монеты по 5 франков. «Смотри», — сказал Гюго, — «вы с Гуэн получите их, если пообещаете молчать». Кор оттолкнул руку Гюго. «Мне не нужны твои деньги», — сказал он. «Я должен подумать. Мысль о том, что ты сделал что-то плохое, до сих пор не приходила мне в голову. Теперь я думаю иначе. Конечно, я не хотел бы причинить тебе неприятности, но и обещать тебе ничего не буду». «А, так ты не хочешь? Хорошо же, мы еще посмотрим», — прошипел Гюго. «Скоро ты заговоришь по-другому. Посмотрим, кто из нас сильнее». Он схватил Кора за плечи и так тряхнул его, что тот едва удержался на ногах. Напрасно смотрела я по сторонам. Вокруг не было ни души. «Идем, Кор!» — крикнула я, схватив его за руку. «Бежим быстрее, быстрее домой!» «Ах, так!» — сказал Гюго. «Ни ты, ни Кор не уйдете отсюда, пока не дадите мне слова, что будете молчать. Или же я дам ему такую взбучку, какую он в жизни не получал». «Я же сказал тебе, что ничего не могу тебе обещать», — мягко ответил Кор, дрожа всем телом. Тогда Гюго начал беспощадно бить его. Я испуганно кричала, но никто не мог услышать меня. «Замолчи, Гуэн», — проговорил Кор, — «не шуми. Пусть он бьет меня, если хочет». И Гюго продолжал бить его с ужасной силой, но Кор не желал просить пощады и молча терпел все удары, крепко сжав зубы. «Ну?» – остановился Гюго, чтобы перевести дух. «А теперь ты даешь слово?» Кор отрицательно покачал головой, стараясь удержать выступившие на глазах слезы, и отвернулся, чтобы Гюго не увидел их. «Не думай, что я уже рассчитался с тобой», – сказал Гюго. «Предупреждаю, если ты скажешь хоть слово маме или еще кому-нибудь, ты в этом раскаешься, можешь не сомневаться. Ты не знаешь, на что я способен. Это еще цветочки по сравнению с тем, что я могу сделать с тобой. Итак, я предупредил тебя. И тебя тоже, мерзкая девчонка». И он ушел, еще раз пнув Кора ногой. Тогда я помогла Кору подняться и вытерла у него слезы и кровь, которая шла из носа. Он был весь в синяках. «И если бы я была мужчиной, — сказала я, — то ответила бы этому негодяю Гюго». «Гуэн, не говори так. Бедный Гюго, он несчастнее меня, и я не могу ему мстить». «Как ты можешь быть таким спокойным?» «Видишь ли, Гуэн, — помолчав, ответил он, — я все время думаю о том, что мадам Лот читала нам из Библии. Помнишь, о Христе?» Я поняла, что он хотел сказать, и кивнула. «Он ведь никогда не повышал голоса. Даже для своей защиты он предоставлял другим полную свободу действий. Ты считаешь, что мне не надо было помнить об этом?» Я обняла его и вытерла его влажные щеки. Некоторое время мы сидели в объятиях друг друга. Наконец Кор сказал: «Надо идти домой. Мама будет беспокоиться». «Ты расскажешь об этом маме сегодня же вечером?» — спросила я его. «Не знаю, вряд ли. Я хочу еще все обдумать. Ты не хочешь спросить совета у мадам Лот? Она всегда знает, что надо делать. Завтра воскресенье. Не будем больше говорить об этом. А теперь пойдем к морю, умоемся, чтобы мама не заметила, что мы плакали. Кор шел с трудом и казался очень больным. Я была уверена, что мама чувствует что-то неладное. Но когда мы вернулись, она была очень занята и не обратила на нас внимания. Кор тотчас же лег спать. Когда я тоже улеглась в свою кроватку, Гюга еще не пришел домой, и только поздно вечером я услышала около двери его шаги.